«Вот написал про сторожа с деревянной ногой», — выстукивает ремингтонистка, и вспомнил бабу Лену. Она была уборщицей в 59-й на Арбате, где я учился. Крошечная, вроде школьника, старуха с одной ногой. Вместо второй был протез с кедом. В раздевалке всегда валялись брошенные драные кеды. Она находила себе покрепче, надевала их и ходила. Всегда в разных. У нее была каморка на втором этаже, рядом с туалетом. Отдыхая, она отстегивала ногу и пила в своей комнатушке еле желтый чай из майонезной баночки. Баба Лена была глухая и злая, и непотребно ругалась, чем очень смешила школьников постарше. Они все норовили стащить у нее приставленную к стене обутую в кед ногу или делали вид, что хотят ее стащить, в чем, собственно, и заключалась игра, потому что баба Лена тогда принималась ругаться, вскакивала и мокрой тяжелой тряпкой, какой мыла туалет, пыталась стегнуть озорников, вызывая всеобщий восторг. «Прости, баба Лена, и упокой, Господь, душу твою!» «Итак, друзья мои, после бессонной ночи...» Опять все вспоминались люди, которых давно нет. «Рад видеть ваши молодые, красивые, ждущие глаза. И, вняв треньканью колокольчика, с которым прошаркала по коридору в своих рваных кедах баба Лена, пожалуй, начнем. Остались пустяки. Напомню суть дела. Обвиненный в отказе подать помощь умирающему от ран М не признал себя виновным и объяснил на следствии, что знал об опасности со слов подбежавшей к нему из темноты городского сада старухи, закутанной в синий рабочий халат, заляпанной краской, в разорванных кроссовках, в засаленной шапке-ушанке и твердившей без конца о какой-то заоблачной руке, но отказался единственно потому, что считал в этом случае свою помощь бесполезной, так как он практической медициной никогда не занимался, а состоял при университете помощником прозектора при кафедре физиологии и в течение последнего года заведовал бактериологической станцией. Обвинение строилось на приложенных к делу 18 рецептах. Итак, с чего начать пледировать, не забывая, что вы защищаете не преступление, но человечество, или, попросту говоря, куда ж нам плыть? Да опустите, хорошие вы мои, эксордиум, вступление. Хватит. Поверьте, эта мода, введенная Гортензием на излишнее и бессмысленное перечисление подробностей, которые и без того будут сказаны, если понадобится, в свое время, охватив самые широкие слои присяжных поверенных, поставила вас перед выбором. Быть как они, быть как положено, быть пригвожденным пятью пресловутыми пунктами красной речи от вступительного вздоха до самого перурацио. Заключение. Короче, оглядываться или идти к самому себе. На что решится открывающий рот? Какую изберет стезю? Пожму руку тому, юные друзья мои, кто, презрев высокомерное похлопывание по плечу туземных законодателей и риторических мод, не боясь ни косого взгляда умника, ни легающей реплики невежи в еженедельном обзоре из зала суда, сразу и смело, обманывая ожидания покойных учителей, нарушая невидимые границы, переступая негласные законы, стремительно и как снег на голову, перейдет к нарацио. Изложение обстоятельств дела. И не пренебрегайте, милые, цицероновым заветом. Раз уж различаются два вида слушателей, мнимые, которые предпочитают пользу чести, пройденное новому, перевариваемое несъедобному, и истинные, которые предпочтут рифму хлебу, то ясно, что оратор должен учитывать аудиторию. И еще, чтобы больше не возвращаться к Гортензию, не след брать пример с самовлюбленного шалопая, уделявшего больше внимания прическе и складкам тоги, чем судьбе обреченных. К тому же еще и пописывавшего на досуге эротические стишки, вроде «Давай, девица, давай, красная, поцелуемся». «Что у тебя, девонька, губушки сладенькие? Пчелы были, мед носили, а я принимала». «Что у тебя, девонька, в пазушке мягонько? Гуси были, пух носили, а я принимала». «Что у тебя, девонька, промеж ног черненько? Швецы были, шубу шили, лоскут позабыли. Я избушку мила, лоскуточек подняла, промеж ног воткала. Что у тебя, девонька, промеж ног красненько? Мыши были, гнезда вили, язык позабыли. Наряжусь я в мешок, выйду я на лужок. Поглядите-тка, ребята, не ваша ли я девка, не ваша ли я девка, не ваша ли княгиня? Недаром ему посвятил Катул свой эпилий о локоне Береники. Итак, попробуйте для зачина анафору. Хорошо зарекомендовал себя в пореформенные годы следующий вариант. Три раза ту, три раза аудес, три раза квит и четыре раза нон. Ту, аудес, квит, нон. Ты смеешь, что нет. Начните с кивка в сторону благородства профессии, которую, казалось бы, необходимо окружить симпатией и уважением, но на самом деле мы видим обратное. Общественное мнение преследует врачей-убийц. Приведите, кстати, пару примеров из прессы, превративших сословие эскулапов в турецкую голову из известного аттракциона. И главное, не отчаивайтесь сразу. Пусть у этого бедолаги, не подошедшего к умирающему, чтобы нанести ему coup de grâce, приканчивающий удар. Нет никаких шансов на оправдание. Не верьте этому. У него есть последнее слово. Слово не обух, возразят нам, в лоб не бьет. Или, попросту говоря, verba volant. Слова улетают. Какая преступная наивность. И слово, как кто-то весьма удачно выразился, плоть бысть. Как часто плакал мир над единицей речи, выброшенной губами на ветер в лихой час на людном месте. Какой-нибудь имам-губошлеп скажет несчастным вдовам, что после смерти супруга им нет доступа в Волгаллу. И вот они уже мнутся на пороге, не решаются пройти сквозь слово. Более того, когда солдаты Мария вступили в лагерь тевтонов после победы при Аквах Секстийских, жены побежденных встретили наших солдатушек-ребятушек с оружием в руках. Дурехам сказали в мечети, охота пуще неволи, и вот они душат своих детей, бросают их под колеса телег и потом убивают себя, чтобы не достаться чужим мужчинам. А какие же они чужие? Это же вон Сережка с Малой Бронной, да Витька с Маховой. До сих пор в индийских наших провинциях жены живьем ложатся на костер, в котором превращается в пепел покойный муж. Тысячи людей бросаются ежегодно под колеса джаггерната. Это, объяснил им нечесанный шаман, приятно сердитым божествам. В русском Китае обиженный вешается на воротах обидчика. А чего стоит японская дуэль, завезенная в Порт-Артур нашими моряками? Если японец оскорблен равным себе, он вызывает обидчика на добровольное харакири, и последний обязан, чтобы не потерять самоуважение и круга знакомств, тоже мне невольник чести, погибнуть вместе с оскорбленным. Этот благородный обычай уже давно пытается запретить микадо, но безуспешно. А вспомните элейского соратника Парменида. Во время пыток, чтобы неловким словцом не выдать товарищей товарок по заговору, он откусывает сам себе язык и плюет им вместе с кровавой харкотиной в лицо тирану. Вот достойный пример для нашего слабогрудого юношества. Но нам сейчас важнее реакция неарха. Старец, заживо загнивающий от язв, ведь не случайно весь ужасный гнев свой обращает не на бренное обезъязыченное тело, но именно на словородный орган, и приказывает эту безжизненную, но пережившую, как оказывается, века котлетку, истолочь в ступе. А взгляните на наше недавнее будущее. Обла стазевна лаей. А некормленные стрельцы, а обманутые, брошенные на произвол судьбы легионы, а отравленные реки, а угрюмые шахтеры, а поруганная русская земля, а паханы у трона, а хамский парад самозванцев, а обезлюдевшие деревни, а клубы, которые только откроешь, как уже опять там церковь, а окровавленные, расстрелянные в упор из танков баррикады, а старая учительница с протянутой рукой в переходе метро. И ведь достаточно какому-нибудь новоявленному борцу против немецкого засилья в Петербургской академии бросить в мегафон свое «слово о пользе стекла», чтобы поднять вдов и сирот на праведный бой с пустыми кастрюлями наперевес и вывести их на площади и рельсы, под гусеницы и звезды. Ибо плевка не перехватишь, слово не воротишь, бритва скребет, а слово режет, За худые слова слетит и голова. И разве не встретила разъяренная толпа Сципиона-вора, вернувшегося из Африки, чтобы растерзать его? А тот рвет расчетную книжку и переводит разговор с денег на свои африканские победы. И вот уже облапошенные смерды несут его на руках с почетом домой, осыпая лепестками роз и топя баню. И в конце тоже будет слово, казнящее или милующее. Не верите? Обратитесь к законодателю. В разъяснительном циркуляре правительствующего сената от 15.04 за позапрошлый год, помните, не апрель был, а какой-то перемарт. Руку в форточку высунешь, отломаешь сосульку на солнце, и она лопается с коротким стеклянным звоном. А потом ходишь с ней по комнате и не знаешь, куда деть, капает на паркет. Вот стоишь, смотришь сквозь нее и видишь солнечное сплетение. А закон это кто пишет? Законодатель. Он ведь, как вы и я, муж желаний. И вот однажды он, а короче говоря, вы, просыпаетесь ни с того ни с сего затемно, когда все еще спят, а мир вокруг вас какой-то не такой, другой. Вернее, мир такой же, но что-то в нем не так. И вот вы вытряхиваете носки из брюк и смотрите на окно с градусником под мышкой, а оттуда скрип, ветка открыла форточку. Напротив дом вылезает из сумерек, зачеркнутый лесами. Чашка прилипла к клеенке. Отрываете, расплескав вчерашний чай. На кухне тень от детских колготок лезет на табуретку, к полке, где шоколад. Мокрые варежки на батарее. И тут вдруг стук в дверь. Вернее, не стук, а так, чуть слышное царапанье, чтобы никого больше не разбудить. Подходите, смотрите в глазок. Кто-то в заснеженной шапке, в тулупе. Кто там? А из-за двери кто в кожаном пальто? Не знаешь, что ли, что задрожали стерегущие дом, и согнулись мужи силы, и перестали молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачились смотрящие в окно, и замолкли дщери пения, и зацвел миндаль, и отяжелел кузнечик, и рассыпался каперс. Отворяй! Открываете дверь, и сразу же сквозняк. Газета вылезла в коридор. Посмотреть, кто пришел. И запах корицы из подъезда. Уже пекут что-то в такую рань. Муж желаний. Вам, собственно, что нужно? В заснеженном тулупе. Дом слишком тесен, а мир слишком просторен. Сани готовы? Муж желаний. Какие сани? Вы о чем? В заснеженном тулупе. О том, что Демокрит отдалил, вдыхая запах теплых булок. Как ни заплетай косу, девка, не миновать, что расплетать. Зажили было всласть, да пришла напасть. Служил 100 лет, выслужил 100 реп. Усопшему мир, а лекарю пир. Сидит живая живулечка на живом стульчике, теребит живое мясцо. Тебе что, ордер показать? Муж желаний. Но это какое-то недоразумение. Должна быть какая-нибудь бумага, разрешение, указание, понятые, в конце концов. А тот тычет в исцарапанную стену подъезда. Вот, здесь все написано. Муж желаний. А понятые? В заснеженном тулупе. А в понятые возьмем отрывной календарь, скрип новых ботинок на нечетных ступенях, да мост за городом. Мы мимо него поедем. Этакий Робин-Бобин, ненасытно жрущие грязные зимние баржи и реку с мазутной чешуей. Так что и придраться не к чему. Да закутайся получше, с позаранку морозец. Одеваетесь, спускаетесь вниз, по мокрым следам на ступеньках. У того валенки, пока стоял в тепле, подмокли. Идете к саням, переступая через чью-то замерзшую рвоту, спугнули ненароком ворону, вернулась, подпрыгивая, и опять принялась за завтрак. Муж желаний. Кошелек-то забыл. В заснеженном тулупе. Лучше не возвращаться, пути не будет. Лошади покрыты инеем, обросли снежными бородами. Сели, поехали, с бубенчиками. Мимо еще темный город, подсвеченный снегом. Афиши сходят с заборов, шелушатся, как старая кожа. Плететесь чуть ли не шагом. Муж желаний. Заснул, что ли? И в ухо ему. Тот песню. В той степи глухой замерзал ямщик. И оборачивается, смотрит за снежными глазницами. Вы ему снова кулаком в зипун, в ухо, мол, погоняй. А он и рад стараться, дурак, хлещет, свистит, «Эх, залетные, барин на водку даст!» И мчится тройка птицей. Выехали в снегопад, сразу облепило. Снег сперва заребил, потом повалил шапками. Зябко укачивает. Только задремали. Затрясло по ледяной колоти. Протираете глаза. Переезжают сани через речку по льду. Сквозь снегопад, как сквозь папиросную бумагу, бабы из проруби черпают ведром воду. У другой проруби портки полощут. Муж желаний. «Это что же, братец, за интермундия?» Ямщик. «Лето, барин. Переедем, а там уж недалече». Муж желаний. «Какое такое лето? Чего врешь, дурила?» Тот. «Иже да кака, не соврут никака. Это она сейчас, барин, смирная, а весной в половодье, ух, как выйдет из берегов». Едете, оглядываетесь, и ничего такого особенного. А разговоров-то было. И снова укачивает, убаюкивает. Кутаешься и дремлешь. Только заснешь. А уже приехали, вылезай. А там уже очередь. Пристраивайтесь. Кто тут крайний? На ладони пишут номер шариковой ручкой. Толкаются, подпихивают. Вот стоите и ждете, когда призовут. Кто-то лезет по сугробу без очереди. Его хватает за полушубок, он отбивается. Наст хрустит, как сахар в крепких зубах. Из дверей. «Ну куда прешь? Не волнуйтесь, бабоньки. Все по порядку будет, все как положено. Сперва обвинительный. Там, понимаешь, экспертиза, пятое-десятое, опрос свидетелей, прения, последнее слово, приговор, эпилог. Так что нечего тут пихаться. А ну, подай назад!» Из незакрытого люка в мостовой поднимается столб пара. Во дворе на свежем снегу выбивают ковер, расстелили изнанкой к небу и топчут. Мальчишкам скучно, швыряют льдышки в кирпичную стену, а потом она в белых прыщиках. А мальчишки уже раскатывают дорожку на утоптанном тротуаре, разбегаются и скользят, разбросав руки, толкаясь, падая, хохоча. Снова снег пошел. Летят снежные мякиши. Мальчишки, разинув рот, стараются поймать их языком. Снегопад стоит в воздухе густой, рыхлый, впитывая в себя звуки, как губка. И вот ждете так, поплясывая на морозце, целую вечность. А потом, наконец, впускают. Входите, топаете ногами, сшибая снежные ошметки, мнете в руках ушанку, оглядываетесь, вытираете рукавом мокрый нос, приглаживаете остатки кудрей. А там только лотос и пустые весы, да весовщик в переднике с зеленым лицом смотрит пристально, сурово. В немытом окне туман, в открытой форточке черно-белые ветки. Вы подмигиваете, шутите, чтобы не так страшно было, мол, лотоса-то столько зачем? При жизни мыли-мыли, не отмыли, а здесь и подавно никакой порошок не возьмет. Мол, поздно уже купить мыльца, помыть рыльца. Как душа черна, так и мылом не отмоешь. Как смерть не мойся, а все смердит. Мыться не мылся, а уже угостился. А он берет ваше сердце и кладет на одну чашу весов, еще черную от картошки, и уже взял перо, чтобы бросить на другую. Муж желаний, чтобы как-то себя подбодрить. Знаем мы ваш суд. Сами чай законники. Закон, что паутина, муха увязнет, шмель проскочит. Долго держать-то будете. Время-то, смотрите, обеденное. Вон и у вас в животе урчит. С зеленым лицом в переднике. Судиться не молиться, поклоном не отделаешься. Вот тебе перо, пиши свои показания. Все без утайки, про себя и про всех. Нам все важно, а главное — детали, подробности. Здесь такое дело, что важна каждая мелочь, каждое брошенное на ветер слово. Для нас все, абсолютно все имеет значение. Короче, от того, что ты напишешь, все и будет зависеть. Муж желаний. И про родственников писать? С зеленым лицом в переднике. А ты как думал? Муж желаний. Так они умерли. Тот смеется. Вот чудак попался. Умерший ни богу свечка, ни черту кочерга. Дым есть, житие сие, пар, персть и пепел. Следствию нужны материалы, понимаешь? От твоих показаний будет зависеть их участь. Муж желаний. Да что я вам тут, матка-боска, енох, что ли? С зеленым лицом в переднике. А кто тебя разберет? Вон вас сколько. Все грамотные пошли. Много, знаешь, грамотных, да мало сытых. А вот мы люди неграмотные, да пряники едим писаные. Так что, браток, бери перо и пиши. Муж желаний. Да чего писать-то? Смотри-ка, и перо у них какое-то нечеловеческое, и отчернил душок. Купоросные, что ли? С зеленым лицом в переднике. Пиши так. В судьбе участвуют ржавчина от скрепки, велосипед, беглый солдат, створоженные облака и шапка-ушанка с чужой вспотевшей головы. Муж желаний. Написал. Дальше что? С зеленым лицом в переднике. Вспомни, как ты стоял у забрызганного дождем окна, и церковь Рождества Богородицы в путинках и угол пушки оказались перевернутыми в капле. А там еще елозил по стеклу мотылек, и ты сдавил его пальцами, и прыснуло молочко. Муж желаний. Господи, да какое это имеет значение? С зеленым лицом в переднике. Тебе не понять. Не задумывайся, просто пиши, что много лет назад ты проснулся и вдруг увидел, что ее рыжие волосы за ночь, во сне, еще больше порыжели. А еще до этого ты зацепила обгрызенным ногтем ее чулок и побежала дорожка. А еще до этого она подержалась в пруду за столб купальни, помахала рукой и поплыла к другому берегу. А потом вышла, полуодетая из кустов, мокрые волосы, юбка на бок, незастегнутая сзади кофточка, и позвала: «Где ты? Помоги!» А еще до этого вы опаздывали в Харькове на поезд, и каштаньи лопасти просвечивались на солнце. А еще до этого она, лежа, читала и закинула за голову руку, чтобы поправить подушку. Книжка на ее груди то поднималась, то опускалась от дыхания, а ты лежал рядом и смотрел в ее глаза, как хрусталики бегают по строчкам, спотыкаются, замирают, скачут дальше в припрыжку. А еще до этого ее собака линяла, и все в квартире было в клоках собачьей шерсти, и в ванной ты скатывал эту шерсть, приставшую к брюкам, мокрыми руками к коленкам. Муж желаний. А писать про то снежное поле, по которому собачьи тропки и лыжня, кирпичная от заката. Это было в окне вагона. Мы ездили с ней на студенческие февральские каникулы в Ленинград. Ледяной ветер. Невозможно было перейти по мосту Неву. Вечером ходили в театр. И там все чихали и кашляли. И в зале, и на сцене. А в каком-то, не помню, парке сумасшедшие играли на морозе в большие санаторные шахматы. Передвигали фигуры ногами в валенках. Кто-то сел на взятую ладью, как на табуретку. В Исаакиевском она сказала про маятник Фуко: «Все это чушь, земля держится на слонах, китах и черепахе». Потом мы зашли погреться в какой-то магазин, оказалось пищебумажной. Она взяла резинку и, как в школе, вдруг больно провела мне по волосам. С зеленым лицом в переднике. «Вот-вот, все ты понял, а прикидывался. И еще не забудь про легкое звяканье спиц в тишине, иголки, заколотые в занавесках, зализанную наискосок мельхиоровую чайную ложку, китайку, которую нужно брать прямо за хвостик. Помнишь, когда провожали твоего старшего брата в армию, мама обняла Сашу и все никак не отпускала, а потом на ее щеке отпечаталась пуговица. А как на эскалаторе сквозняк надул мамину юбку парашютом. Она мяла юбку рукой, сумочкой, но купол только пружинил. И как потом, когда все случилось с Сашей, она капала, забыв снять с пальца наперсток, на кусок сахара валерьянку. И про отца, как ты догонял его в Ильинском лесу на велосипеде, а мошка тебе ударила с лета не в бровь, а в глаз. И как отец перед смертью упал с кровати и закричал: «Зина, включи свет, я ничего не вижу». А Зинаида Васильевна ему: «Павлик, да что ты, солнце же». И про Олежку. Помнишь, ты стриг ногти, а сын брал с постеленной на стол газеты обрезки и приставлял их к своим пальчикам. А на даче вы смотрели из открытого окна на веранде, как ливень сёк кирпичи, которыми выложена дорожка, и расчесывал, как пальцами, траву на пробор. И у Олежки был приклеен нос из стручка клена. И еще ты с ним в другой жаркий день, помнишь, валялся на траве под кустами, в углу участка у щелястого забора. Вы прятались от света. И березовый лист, повиснув на паутинке, дрыгал ножкой. Света звала вас, а вы лежали, притаившись, и смотрели, как по веткам смородины проворно сновали муравьи, будто матросы по мачтам, а по заросшему мхом кирпичу ползла улитка, тычась в мир своими икринками. В листе настурции сверкала капля. Олежка осторожно сорвал его, поднес к губам, и капля скатилась в рот. А потом он понюхал лист сухой и пахучий, сунул тебе под нос, вскочил и заорал. «Мама, мама, мы здесь!» «А еще помнишь, вы всегда вместе ходили на колонку за водой. Ты несешь большие ведра, а он свои, маленькие, с большими листами лопуха сверху, чтобы не расплескать. Муж желаний. Помню. Как же не помнить? Куда же все это может пропасть? А еще перегорела лампочка, и Олежка тряс ее над ухом. Ему нравилось слушать, как звенит спиралька. И что, про ту спиральку тоже писать? С зеленым лицом в переднике. Разумеется. Может, это и есть самое важное. Муж желаний. А потом? Что будет потом? Меня оправдают? С зеленым лицом в переднике. Нет, ни тебя, ни ту, с рыжей косой, ни твоего отца моряка, ни твою маму-училку, ни твоего сына с пахучим затылком, никого. Да чего спрашивать, будто сам не знаешь. И приговор будет на всех один. Смерти ведь, и дурак знает, нет, но есть разложение тканей. Муж желаний. Что же тогда делать? С зеленым лицом в переднике. Эки бестолковый попался. Да вот же тебе говорю, перо. Пиши, так, мол, и так. Но я, кажется, друзья мои, немного отвлекся. Что же касается М, то кто из нас, положа руку на сердце, не был таким вот М лет 30 назад? Нет, это были не мы, это кто-то другой, знакомый нам лишь по давно разбитым зеркалам, одетый в наше тело, жил в ободранной студенческой комнатке с видом на Брандмауэр, что зарос диким виноградом. Осенью виноградная стена напротив краснела, а зимой, в солнечные дни, по ней стелилась густая тень от дыма из трубы нашего дома. И воротнички стирал сам, а для сушки налепливал мокрые на оконные стекла. Когда на следующий день отдирал, походили наглаженные. Да и тело-то, приглядитесь, не наше. Нет шрама от аппендицита, волосы не наши, кожа, руки, ноги, глаза — все не наше. Встретились бы на улице, не узнали друг друга. А что имя одинаковое, так мало ли однофамильцев. Вон в телефонной книге их, как собак нерезанных. А может, его и не было вовсе? Может, это мы просто себе что-то придумываем? Просто воображаем себя каким-то невыспавшимся юношей с отмороженными ушами, который бежит с Казихи по снежку Большой Никитской и у витрины кондитерской Меджиди останавливается на минутку в зацепившемся за воротник облачке своего пара, а потом бежит дальше. Ну да, стоим тут перед вами на скрипучей кафедре, изрезанной скабрезностями, и придумываем. Снег на Никитской, кондитерскую, урчание в желудке, пирожные в заиндевевшей витрине, нашего профессора анатомии Энгельгарта, как он на первой лекции схватил тарелку с препаратами и понес ее по рядам, неистово крича «Ткните, ткните пальцем! Или вон отсюда!» Тогда только на первом курсе и рассмотрел толком женское тело. Спустился в первый раз в анатомичку, помню, там кто-то ножом соскабливал кожу с чьей-то отрезанной руки, густо покрытой татуировкой. И как раз привезли 17-летнюю татарку с бритым лобком. Шлепнули на мраморный скользкий стол. Я смотрел на нее, смотрел, а потом ушел. А она там осталась лежать, с отпиленным поверх бровей черепом. Еще придумываем одну девушку, которой давным-давно уже нет на свете. У нее были рыжие волосы, на свету совсем медные. Юноша занимался с ней латынью, готовил к экзамену. Но каждый раз занятие заканчивалось одним и тем же. «Наверное, это что-то в латыни», — сказала она один раз, натягивая свой зеленый чулок на растопыренную пятерню и рассматривая его на свет, нет ли дырки. Господи, сколько же лет назад это было, а земноводная лапка с прозрачными перепонками добралась даже до этой страницы. Помню, она однажды пришла из больницы, где у них была практика, и расплакалась. Я все допытывался, что случилось. Оказалось, она взяла с собой поесть из дома и сидела в пустой прохладной комнате, а из соседней палаты доносились стоны умирающего. Мимо шел пожилой врач, видит, что она не может прикоснуться к еде, и говорит ей: «Да вы не слушайте! Нужно уметь не слушать!» И я, дурак, засмеялся, когда она это рассказала. И как забыть тот ее взгляд? Она так странно в ту минуту на меня посмотрела. Или вот еще. Это было в то наше первое лето. Мы поехали на велосипедах к Загорянской мельнице. Она жила тогда с родителями на даче, в Опалихе. Был жаркий день, обложенный по бокам грозой, где-то все время громыхало. У Васильевки сломался ее велосипед, что-то хрустнуло в заднем колесе и заклинило. Так что даже невозможно было катить. Пришлось возвращаться пешком и держать велосипед за заднее сиденье на весу. Пока я пытался что-то починить, весь перемазался, и на рубашку и брюки было страшно взглянуть. Она оседлала мой велосипед и катила на нем, как барон фон Драйс, отталкиваясь от треснувшей на солнце грязи то одной ногой, то другой. Она уезжала вперед и поджидала меня, расставив голые ноги в босоножках. Рама натягивала ее юбку, как кринолин. Я догонял ее и целовал в виски, где сверкали прилипшие от пота волосы, или в плечи, под бретельками летней блузки, красные, обгоревшие, или в пересохшие на жаре губы. Я смотрел, как она катит по пыльной раскаленной дороге семимильными шагами мимо клеверного пахучего извинящего поля, как виляет и скачет на окаменевшей колее ее переднее колесо, как она оглядывается, машет мне рукой, мол, «Где ты там? Давай быстрей!» И все никак не мог поверить, что она, такая недоступная, мечтаемая, уже с самого вчерашнего утра, моя, что я могу трогать ее волосы, ноги, грудь. Все казалось невозможным, что это ее вещи валялись на полу в моей неметеной комнатке, что это она окуталась в одеяло в моей застигнутой врасплох посеревшей постели, что это ее руки подложили на простыню кухонные полотенца. Она взглянула на свои юркнувшие на мгновение под одеяло пальцы и сказала: «А где же кровь?» У нее было серьезное лицо, будто о чем-то думала, а мне представлялось все каким-то странным сном, что я в ней, что она в моих объятиях, что выкипает на кухне чайник, что вижу в ее приоткрытом рту пломбу в зубе. Там, в клеверном поле, она поджидала меня на пригорке, перегородив велосипедом дорогу и закрыв юбкой наползавшую грозу. Она крикнула что-то вроде: «Ты посмотри только, что сейчас будет!» И теперь, через столько лет слов, стран и смертей, вижу наяву, как черная, громыхающая, в отсветах невидимых еще молний неба, вырастает за ней с каждым моим шагом.